Глава 43. Страх проникал до костей. В этом мрачном подвале, лишенном света и надежды, мы оказались один на один с Мамед-ханом, человеком, чья жестокость была хорошо известна и которую он демонстрировал не раз. Я не просто понимала, я точно знала, что не могу позволить себе показать свой страх, поэтому выпрямилась, сделала глубокий вдох и сложила руки на груди. Старалась держать спину прямо, не дрожать и не отводить взгляд. Анна, словно прочитав мои мысли, в точности повторила все мои действия. Мамед-хан еще какое-то время хохотал, но, видя, что никакой реакции с нашей стороны нет, как-то обиженно посмотрел на нас и замолчал. Его хохот, который до этого звучал так мерзко и безумно, неожиданно прекратился. Тишина в подвале стала давящей. Моя рука, которая лежала на руке Анны, начала нервно вибрировать, а я чувствовала, как моя грудь вздымается от страха. «Ладно, драгоценные мои, у меня еще куча дел. Подготовка к свадьбе, все дела. Вам пока придется остаться здесь, а то мало ли что». Он ожидал, что мы начнем что-то спрашивать или спорить с ним, но, не видя от нас никакой реакции, рассердился, быстро вышел, хлопнул дверью и закрыл засов. «Ух, как же я его боюсь! У меня все поджилки тряслись, пока он тут был!» Горестно всхлипнула Анна, поворачиваясь ко мне. «Как думаешь, мне действительно придется выйти за него замуж?» «Но нет, конечно. Я уверена, что нас уже ищут. Вот увидишь, Иван с Дмитрием не допустят, чтобы нас кто-то обидел». Когда начала говорить я, хотела лишь успокоить княжну, и только чуть позже поняла, что я действительно верю в то, что я сказала. Я верю, что мужчины сделают все возможное, чтобы защитить нас. Скорее бы уже спасли. Никогда-никогда больше не буду спорить, если говорят, что где-то опасно. «Ага, верю», — улыбнулась я. «Все мы так говорим, пока не придет следующий раз». Я посмотрела на нее и улыбнулась шире. Вот мы и узнали, кто нас похитил и зачем. Но легче от этого не стало. До сих пор не виделось ни одного варианта, как нам спастись. Посему выходило, что нужно просто сидеть и ждать, когда нас спасут. Но ждать и догонять — это самое сложное. Силы как будто разом меня покинули, руки и ноги налились тяжестью. Кое-как я добрела до холодной сырой стены и села прямо на пол, прислонившись спиной к абсолютно гладкой поверхности. Анна выглядела и чувствовала себя не лучше меня. И точно так же, как и я, едва дойдя до стены, села рядом со мной. А спустя некоторое время легла, положив голову мне на колени. «Ты такая сильная и смелая. Не представляю, что бы я делала и как чувствовала, если бы сейчас тебя не было бы рядом». Негромко, голосом полным слез, проговорила она. Абсолютно автоматически я начала поглаживать ее по мягким шелковистым волосам. «Ты ошибаешься», — медленно перебирая ее волосы, поделилась я. «Тоже очень боюсь, но уж очень не хотелось дарить этому мерзкому бандиту такую радость. Вот и пришлось делать вид, что бесстрашная». «Ага, верю», — вернула она мне мои же слова. Хоть в нашей ситуации было мало веселого, я не удержалась и хмыкнула. Девушка, лежащая у меня на коленях, вызывала абсолютно разные чувства. Она была скорее комком противоречий. С одной стороны, была запуганная, нервная, дерганная, словно птица, запертая в тесной клетке. Но когда ситуация позволяла, и она выходила из своего кокона, то была умной, доброй, с интересным чувством юмора. Ее глаза, полные печали и грусти, могли вмиг засверкать озорством и жизнерадостностью. Думаю, что не от хорошей жизни она стала такой. Счастливые люди такими не бывают. Прошло совсем немного времени, и Анна засопела, дыхание выровнялось, а напряженные мышцы тела расслабились. Я еще успела позавидовать такому быстрому засыпанию, но мир сновидений накрыл и меня. Я вдруг очутилась на знакомом берегу моря, рядом с белым красивым диваном. Мои распущенные волосы мягко шевелил соленый ветер. Солнечные зайчики скакали по подолу длинного белого платья, а голые ступни утопали в теплом мягком песке. Я с наслаждением вздохнула полной грудью свежий морской воздух. Крики чаек и шум прибоя успокаивали и дарили наслаждение. Закрыла глаза и позволила себе утонуть в этом расслабляющем мире. «Как ты, Юля?» — услышала я за спиной такой знакомый голос, а, повернувшись, смогла увидеть богиню Ладу. Она стояла прямо передо мной. Ее лицо было спокойным и добрым, а глаза искрились мудростью. Она жестом указала на диван, предлагая располагаться. «Сложно все». Я тяжело вздохнула и нахмурилась. Мне вдруг пришла в голову мысль. Поделилась я с богиней сомнениями, которые недавно появились в моей голове. «Правильно ли я сделала, согласившись на твое предложение? Может, было бы намного лучше, если бы я не появилась в этом мире?» Я посмотрела на нее, ища в ее глазах ответ. «Это ты совершенно зря так говоришь. Все идет своим чередом. Не переживай, все наладится. Твое появление в моем мире уже смогло сохранить несколько человеческих жизней и практически предотвратить кровопролитную войну. А это, как ты понимаешь, дорогого стоит». Она улыбнулась и положила руку на мою. «Ты уже важная часть этого мира, Юля». Ее голос был спокойным и уверенным. «Не сомневайся в себе. Ты знала, что все будет так?» Задала я вопрос, который меня сильно волновал. «Ты знала, что я приду сюда и что я смогу изменить что-то?» Я смотрела на нее с недоверием. «Или это просто случайность?» «Понимаешь, Юля, будущее людей изменчиво. Они его творят сами, ежеминутно. На самом деле, чаще всего при рождении определены только ключевые моменты, но только от человека зависит, как он поступит с этими ключевыми моментами. А с тобой получилось вообще все спонтанно. Тебя изначально в моем мире вообще не должно было быть. Поэтому и твое будущее, и будущее людей рядом с тобой стало меняться, как только ты приняла мое предложение. Когда я предлагала тебе перейти, то такое развитие событий даже не могла предположить. Его просто на тот момент еще не было. Но начала была я, но богиня решительно меня перебила. «Все будет хорошо, не переживай, и спасибо тебе». Было видно, что она уже хочет закончить разговор, но мое любопытство не дало мне спокойно закончить разговор. «А скажи, как там наши мужчины? Они уже ищут нас?» Она совершенно по-девичьи фыркнула и расплылась в довольной улыбке. «Мужики потихоньку звереют. Лексикон богатеет. Скоро додумаются до правильного решения. Я пригляжу за ними», — сказала она, поднялась с дивана и подошла ко мне. «Я пойду». Она улыбнулась и поцеловала меня в лоб. «Прощай». И она исчезла, оставив меня одну на берегу моря. Не знаю, что эти слова значат, но веселье богини передалось и мне. В голове стало легко и радостно. Появилось предвкушение чего-то хорошего, светлого и прекрасного. Открыла глаза и поняла, что все еще нахожусь в этом мрачном подвале, но настроение в корне поменялось. И вроде действительно ничего не изменилось. Все тот же подвал, все тот же холод, все та же угроза, нависавшая над нами. Но понимание, что все это скоро закончится, помогало взглянуть на все окружающее по-другому, более оптимистичным взглядом. А княжна тем временем продолжала сопеть, лежа у меня на коленях, доверчиво подложив ладошку себе под щеку. Она спала спокойно, и я чувствовала, как она расслабилась. Я улыбнулась и продолжила гладить ее по волосам.